Из Австрии мы ездили почти во все атеистические страны, хотя основной сферой своей деятельности считали Советский Союз. Узнав о духовных потребностях людей в Албании, мы решили и там что-то делать для распространения Евангелия. В октябре 1967 года Албания стала первой в мире страной, официально объявившей себя атеистическим государством. Христианские книги были совершенно запрещены, имевшиеся в наличии сжигались. Согласно закону, обладатели христианской литературы могли расстрелять без судебного разбирательства. В Югославии можно было слушать албанские радиопередачи из Тираны. В 1968 году в одной из передач сообщалось: «В нашей стране все еще существует небольшая группа христиан, которая тайно собирается в частных домах. Мы сумеем обуздать их». Это было как раз то, чего пытались добиться власти. Они хотели полностью уничтожить в своей стране христианскую веру. Закон предписывал даже изменять имена христианского происхождения. В феврале 1967 года началось жестокое преследование христиан. Пресвитеров арестовывали, пытали и убивали. Служителя из Дурреса поместили в железную клетку, которая изнутри была оснащена острыми шипами. В ней помещался только один человек. Его возили по улицам, и острые штыри впивались в тело. Пытка продолжалась до тех пор, пока служитель не умер. Другого пастора посадили в клетку площадью в один квадратный метр. Ему загоняли под ногти щепки, его сильно били, пытали электрическим током. После ужасных пыток перед казнью он еще ободрял своих единоверцев. В 1976 году в стране публично расстреляли одного священнослужителя. Некоторых христиан сажали в бочки и бросали в море. Более 2000 церквей и других христианских учреждений были закрыты, причем часть из них была разрушена, а часть использовалась в качестве спортзалов или складов. Кресты на крышах заменили на красные звезды. В стране была развита шпионская система, люди следили друг за другом. Один сбежавший в Германию албанец сообщал, что на него наносила мать. Правитель Албании приказал построить в стране 700 тысяч бетонных бункеров с амбразурами, запугивая своих земляков нападением враждебных государств. Мы знали, что христианам опасно посещать Албанию, не говоря уже о том, чтобы вести туда книги. На Западе была литература на албанском языке. Одним из переводчиков был Сали Рахмани, молодой албанец, который обратился к Богу в Австрии. Он поступил в Англии в библейскую школу, где готовился к духовному труду. Там он принимал участие в подготовке христианских радиопередач для Албании. На наших складах в Австрии тоже была литература на албанском языке. Но кто осмелится доставить ее в ту атеистическую страну? Мы молились об этом Богу, понимая, что нужно что-то делать. Летом 1976 года мы с Юхани подали заявление на недельную поездку в Албанию. Граждане определенных стран могли получить визу в эту страну, если обладали профессией, признанной властями. Санитарам это было возможно. Я уже заказал специальный жилет для провоза книг, как вдруг незадолго до отъезда что-то произошло, и я не смог поехать. Отправиться в эту уже оплаченную поездку я поручил своему голландскому коллеге Гансу, которому тоже удалось получить визу. Собравшись в дорогу, Юхани и Ганс надели на себя жилеты, в которых находились книги и карточки с расписанием христианских радиопередач. Помолившись с возложением рук, мы благословили друзей в путь. Мы сознавали, какие опасности ждут в Албании тех, кого задержат за такую деятельность. Однако нам непременно хотелось доставить Евангелие и туда, так как там была большая нужда в нем. С приближением вылета внутреннее напряжение усиливалось. Ганс не выдержал. В последний момент он зашел в туалет и снял с себя жилет, выбросив его потом в кусты. Юхани же отправился в жилете. При таможенной проверке книги обнаружены не были. Во время этой поездки Юхани собрал ценную информацию. Среди прочего, он сообщил, что за туристами в Албании постоянно следят, причем одновременно несколько агентов, так что распространение книг – дело в высшей степени трудное. Несмотря на это, Юхани удалось передать книги нужному человеку. По его мнению, работа в Албании была чрезвычайно трудной, однако не выходила за рамки возможного. Летом 77-го года мы снова отважились на поездку в Албанию. Юхани, Сакари и я вылетели с группой студентов-медиков из Западного Берлина через Вену в Албанию. Мы снова надели на себя жилеты, наполнив их книгами и карточками с расписанием христианских радиопередач. С трепещущим сердцем мы приближались к албанской таможне. Если туристов подвергнут личному досмотру, то у нас будут трудности. Однако мы отправились в путь с молитвой и упованием на Божью помощь. Нам предстояло пройти таможенный контроль в составе маленькой группы. Туристов по 4 человека приглашали в помещение, где их ждали 4 таможенника. Таким образом, у каждого туриста был свой контролер. Ситуация вызывала опасения и была очень напряженной для того, кто что-то прятал. Мы знали, что таможенники отправляли в парикмахерскую тех иностранцев, у которых были слишком длинные волосы. Стрижка должна была соответствовать той, которую признали в стране. Широкие брюки, какие в 70-е годы носили на Западе, в Албании были запрещены. В Вене мы купили себе старые узкие брюки и коротко подстриглись. Однако в аэропорту нас отправили к парикмахеру. Мы с готовностью уступали этим требованиям, лишь бы выполнить свою задачу – завести в страну христианские книги. Личного обыска таможенники не делали, хотя кассеты диктофона прослушали и все вещи тщательно проверили. Поселившись в гостинице, мы решили в течение нескольких дней понаблюдать за ситуацией, прежде чем начать распределение литературы. Мы слышали об одном человеке, который несколько раз ездил в Албанию и тайком завозил туда литературу. Однажды он уже возвращался домой, когда работник тайной полиции вызвал его в отделение полиции и отдал все книжечки, которые он спрятал в различных местах. Этому человеку запретили въезд в страну. Оставлять в гостиничном номере буклеты и брошюры мы не осмеливались, поэтому они постоянно были при нас. В летнюю жару в жилете было не очень удобно, так как нужно было надевать толстую рубашку, чтобы скрыть его. Осматривая достопримечательности, мы поняли, что туристы находятся под пристальным наблюдением. Даже когда мы играли в теннис, на краю площадки кто-то сидел и наблюдал за нашей игрой. Пляж также был четко разделен на две зоны – для местных и для иностранцев. Если один из нас вставал, чтобы куда-то пойти, кто-то неподалеку поднимался и медленно шел следом. В таких обстоятельствах мы лихорадочно думали, как же нам раздать литературу. Из опыта мы знали, что передавать ее албанцам невозможно. Никто не осмелится взять у нас что-нибудь, так как все они следили друг за другом. Почти каждый был связан с тайной полицией. Совершая ознакомительные поездки, мы видели неописуемую нищету. Сельское хозяйство было примитивным. Пшеницу здесь жали серпами, а зерна обмолачивали палкой. Подсолнечник шелушили вручную. За 2 недели мы видели всего лишь пару тракторов с простыми баранами. Почти все леса были вырублены. На опустошенных эрозии лугах почти ничего не росло, кроме отдельных маленьких кустов. Вокруг деревень повсюду виднелись армейские бункеры. Личных автомобилей здесь было совсем мало. На машинах ездило в основном начальство. Нам было не по себе, когда мы ходили по центру Тираны, почти не видя машин. Албания порвала связи с западными странами, а также Советским Союзом. И здесь едва ли была развитая промышленность. Власти страны поддерживали связь только с Китаем, и это было весьма очевидно. У нас была возможность понаблюдать, как строится новая железнодорожная линия. Единственной техникой здесь был небольшой старый кран. Из инструментов использовались только кирки, лопаты и тачки. Большинство строителей были совсем молодыми, некоторым было не больше 12 или 13 лет. Нам сказали, что это студенты и школьники, которые добровольно пожертвовали часть своих каникул на общественные работы. Строительство все же продвигалось вперед, хотя и очень медленно. Насколько возможно, мы старались выглядеть обычными туристами, чтобы не бросаться наблюдателям в глаза. Фотографировать или производить киносъемку туристам было официально запрещено. Все их пленки засвечивали, самое позднее при вылете. Мы все же фотографировали и даже сняли узкопленочный фильм в надежде вывести снимки за пределы страны. Албанцы охотно показывали нам пустые церкви, которые использовали совсем не по назначению. На вопрос, почему церкви закрыты, наш гид ответила: «Разве вы не понимаете, что здесь нет уже никого, кто верит в Бога?» В детском саду дети читали наизусть революционные стихи. Мы находились в стране, основной закон которой запрещал иметь Библию и верить в Бога. В душах людей царил страх. Каждый за кем-то следил, никто не знал, что рассказывали о нем партийному работнику. Прогулки в вечерних сумерках между 6 и 9 часами были для людей, похоже, единственным свободным времяпровождением. Повсюду можно было слышать бесконечные шаги и тихий разговор. Эти вечерние прогулки были, кажется, единственным шансом и для нас. Под прикрытием темноты мы могли смешаться с людьми и попытаться положить книги и открытки в такие места, где албанцы смогут найти их. Нам было известно, что верующие собираются на богослужение по 2-3 человека. Однако было почти невозможно оторваться от туристической группы, чтобы вступить в контакт с местными жителями. Кроме того, было трудно найти албанца, который говорил бы по-немецки или по-фински. Наконец настал вечер, в который мы решили распространить привезенную литературу. Мы не осмеливались говорить об этом в гостинице, потому что все наши разговоры прослушивались. План действий обсуждался за пределами гостиницы. Гид предупредила нас, чтобы мы не выходили в город одни. Однако мы могли оставить свои книги албанцам лишь тогда, когда ее не будет с нами. В вечерних сумерках мы вышли из гостиницы и отправились в темный парк, где прогуливалось много людей. Албанцы разговаривали друг с другом почти шепотом. Было очень тихо, хотя людей вокруг ходило немало. Мы присели на скамейку, чтобы посмотреть, не следят ли за нами. Через некоторое время при слабом свете фонаря мы увидели проходящих мимо полицейских. Это были люди, которые следили за нашей группой. Они не заметили нас, пройдя мимо на расстоянии всего нескольких метров. Было ясно, что они искали нас. Если бы они нас заметили, раздать книги в этот вечер нам бы не удалось. Мы решили оставить книги на скамейках парка и в кустах, а потом вернуться в гостиницу разными дорогами. Мы знали, что играем в опасную игру, но полагались на Божью помощь, желая передать Евангелие хотя бы нескольким албанцам. Я отделился от Юхани и Сакари и решил распределить все свои книги. Я допускал мысль, что наши вещи будут проверены сразу же, как только мы вернемся в гостиницу. Мне казалось, что лучше освободиться от улик. Город был освещен очень скудно. В темноте я пробирался между домами и неожиданно оказался на футбольном поле, где, как я знал, каждый день собирается молодежь. Я стал прятать книги под камнями и в других местах, где их можно было бы найти. Сделав дело, я попытался незаметно проскользнуть в гостиницу. Юхани и Закари вернулись раньше меня. У них еще оставались книги. Как только они вернулись в гостиницу, появились и преследователи, которые не нашли нас в городе. Однако у Юхани и Сакари было время спрятать книги в вентиляционной шахте. Мы ждали, что нас в любой момент подвергнут личному обыску, однако этого не произошло. Работники тайной полиции знали, конечно, о нашей прогулке в темном парке. Однако они не знали, для чего мы ходили туда. Просто из любопытства или по какой-то другой причине. На следующее утро мы сидели в автобусе и уже были готовы выехать на экскурсию, как вдруг появился сердитый человек, по-видимому, представитель тайной полиции, и очень строго сказал в микрофон: «Друзья Албании всегда желанные гости в нашей стране. Однако враги, которые имеют злые намерения, найдут здесь свою могилу». Даже албанская гид, казалось, испугалась, услышав эти слова, смысл которых для большинства туристов остался совершенно непонятным. Приближался день нашего возвращения домой. Нам нужно было еще распределить книги Юхани и Сакари. Хотя за нами постоянно наблюдали, мы решили рискнуть. Сначала мы хотели выпрыгнуть в окно на задний двор отеля, чтобы таким образом обойти сидящих в вестибюле наблюдателей. Однако от этого плана пришлось отказаться, так как все окна и двери, ведущие во двор, были заперты. Оставалась лишь одна возможность — выйти через главный вход и постараться ускользнуть от шпиков. Туристам разрешалось передвигаться лишь по гостиничной территории. У нас созрел такой план — мы выйдем все одновременно. Затем я отстану, чтобы зашнуровать туфли. Пока я не спеша буду делать это, Юхани и Саккари вырвутся вперед. Думая, что мы хотим идти втроем, Шпик, скорее всего, будет ждать меня. Этот план сработал. Пока я нагнулся и медленно стал завязывать шнурки, Юхани и Саккари завернули за угол и побежали. Удалившись на приличное расстояние от гостиницы, они стали прятать книги под коврики и циновки у дверей, около колодцев, под поилки для скота, затем быстро в гостиницу. Я тем временем заказал в кафе прохладительные напитки на троих. Через некоторое время они вернулись, вспотевшие от быстрого бега. Таким образом, нам удалось распределить все привезенные книги. Оставалось только молиться, чтобы Бог направил их в руки нужных людей. Казалось, это был почти единственный метод передать албанцам христианскую литературу. В одном из албанских магазинов, рассматривая цены на различные товары, мы поняли, что за приемник, с помощью которого можно слушать программы трансмирового радио из Монте-Карло, нужно отдать месячную зарплату. Многие албанцы слушают радио, поэтому мы распространили большое количество карточек, на которых были указаны частоты и время христианских передач. Не зная языка, мы не могли сделать много, однако нас ободряло сознание того, что многие албанцы с помощью этих карточек смогут найти христианские радиопрограммы. За две недели мы исколесили страну вдоль и поперек, и многое смогли увидеть и услышать. Вскоре после того, как мы покинули город Эльбасан, там произошло сильное землетрясение. Дома рушились даже в Скопье, в столице Македонии, удаленной на сотни километров. Наконец настал день нашего возвращения домой. Туристы в ожидании отъезда сидели в автобусе около гостиницы. Мы все удивлялись, почему не едем. Наконец появился человек, похожий на офицера. Он приказал всей группе вернуться в гостиницу. Там нас завели в заднюю комнату, где за столом сидели строгие и явно рассерженные люди, а также переводчик. Они сразу же приступили к делу. Переводчик по-немецки сказал: «Вы оставили в нашей стране материалы, которые являются антигосударственной пропагандой». Он назвал города, в которых была найдена христианская литература. «Наши законы строго запрещают чтение христианской литературы, и мы хотим выяснить, кто распространял книги». Слово попросил руководитель берлинской группы студентов. «Мы являемся друзьями Албании и вообще не занимаемся такими делами. Наша группа в этом не виновата». Офицер, который руководил допросом и выглядел очень злым, продолжал: «Среди вас есть трое финнов. Что скажут они по этому поводу?» Ситуация была угрожающей и атмосфера крайне напряженной. Студенты и допрашивающие ждали нашего ответа. Саккари, который лучше всех нас владел немецким языком, прервал мучительное молчание. «Мы не знаем, о чем вы говорите. Мы тоже являемся друзьями Албании и находимся здесь с мирными намерениями». Он сказал это с чистой совестью, так как в тех городах, которые были названы при допросе, мы не распространяли книги. Мы были рады тому, что в этой студенческой группе были, по всей вероятности, христиане, которые прибыли в страну с целью распространения Евангелия. А возможно, речь шла о другой туристической группе, которая в это же время останавливалась в тех городах. Ситуация оставалась мучительной. Мы начали опасаться, что допрос будет продолжаться, и мы не успеем на свой рейс. Атмосфера была очень напряженной. Переговорив между собой, допрашивающие начали проклинать тех, кто распространял литературу. У них не было никаких доказательств нашей вины, и они вынуждены были отпустить нас. Мы быстро заняли свои места в автобусе и помчались в аэропорт. Мы были убеждены, что на таможне все пленки будут конфискованы и записи проверены, однако на это никто не обратил внимания. Мы беспрепятственно провезли на свободный запад фотографии, диапозитивы и узкопленочный фильм. Я снял 30-минутный фильм. Наша гид видела, что я снимаю, однако никак на это не отреагировала. Пройдя таможенный контроль, мы сели в чешский самолет, и нас наполнило такое чувство, будто мы уже дома. Во время полета мы думали о том, как использовать результаты поездки и распространить информацию об Албании. Думали также о том, кто наилучшим образом подошел бы для евангелизации этой страны. Туристы из далекой Финляндии вызывали много подозрений. Мы не знали, какие планы были у Бога. Когда мы прилетели в Вену, нам хотелось целовать землю и прыгать от радости, что мы на свободе. Сильная нагрузка на нервную систему закончилась. Я размножил узкопленочный фильм и передал его миссионерским обществам, которые распространили информацию об Албании по церквам. Этот фильм и диапозитивы умножили интерес христиан к маленькой стране, в которой ощущалась большая потребность в Священном Писании. В Вене мы раздали много буклетов восточным туристам. Албанские грузовики иногда ехали через Австрию, и мы давали водителям буклеты. Один румын, водитель автобуса, уверовал через книжечку, которую обнаружил на ветровом стекле. Позже он стал пастором румынской общины. Таких случаев было немало. В Италии тоже возникли небольшие группы евангельских христиан. Они посещали Албанию и перевозили туда Евангелие.